«Вы знаете, ваше высочество, — продолжал лотаринский принц, — о какой охоте я говорю? О той, во время которой по великодушному побуждению вашего сердца убить кабана, бросившегося на вашего брата. Вы выстрелили с такой поспешностью и так неосторожно, что вместо кабана, в которого вы целились, вы ранили того, в кого не целились. Этот выстрел доказывает, как нужно опасаться того, что может случиться. Всем при дворе известна ловкость вашего высочества. Все знают, что вы стреляете чрезвычайно метко, а потому вы, я думаю, сами очень изумились, когда увидели, что король упал с лошади и неминуемо сделался бы жертвой свирепого кабана, если бы не подоспел король Наварский и не убил дикого зверя. «Какая же мне была польза в смерти короля Карла IX?» — сказал герцог Анжуйский, стараясь придать себе твердости и спокойно отвечать на иронические намеки де Гиза. «Если наследником его был брат мой Генрих...» «Позвольте, ваше высочество, вы забываете, что польский престол не был занят. Со смертью Карла IX открывалась вакансия и на французский престол. Нет никакого сомнения, что старший брат ваш избрал бы последний. Но ведь и польским престолом нельзя было пренебрегать. Тем более, что я знаю многих, которые добивались даже бедненькой короны Наварской. Кроме того, смерть Карла IX еще одной ступенью приближала вас к наследству. Ведь король Генрих III прибыл же из Варшавы сюда в 10 дней. Следовательно, и вы могли поспеть сюда так же скоро. Генрих III посмотрел на Шико, который, в свою очередь, взглянул на короля, но уже не с обыкновенным лукавым и саркастическим выражением, но с участием, почти нежным, которое, однако, тотчас же исчезло с загорелого лица его. «Что же вы из этого заключаете?» — спросил герцог Анжуйский, стараясь прекратить разговор, в котором де Гиз высказал все свое неудовольствие. «Я заключаю, что со всяким человеком, а тем более с королем, может многое случиться. Вы олицетворяете собою случай, угрожающий Генриху III. Особенно, если сделаетесь начальником лиги, потому что быть начальником лиги значит быть королем короля». Не говоря уже о том, что, приняв начальство над лигой, вы уничтожаете случай, угрожающий скорому вашему вступлению на престол, то есть Биарнца. Скорому вступлению? «Слышишь?» — сказал Генрих III. «Как не слышать?» — отвечал Шико. «Следовательно, — продолжал герцог де Гиз. «Следовательно, — повторил за ним герцог Анжуйский, — вы того мнения, что я должен принять предложение короля? — Разумеется, — отвечал лотаринский принц. — Я умоляю вас принять это предложение, ваше высочество. — А вы сегодня вечером... — О, будьте спокойны. Люди мои рыскают с утра, и сегодня вечером Париж очень удивится. — Чему удивится Париж? — спросил Генрих III у Шико. — Разве ты не догадываешься? — Нет. — Ах, как ты недогадлив, сын мой! Сегодня вечером публично подписывают Лигу, потому что тайком она уже давно подписана и переподписана. Ждали только твоего согласия. Утром ты согласился, а вечером уж и подписывают Вантер-де-Биш. Ты видишь, Генрих, что твои случаи, потому что у тебя их два, что твои случаи не теряют времени. «Хорошо», — сказал герцог Анжуйский. «И так до вечера?» «Да, до вечера», — произнес глухим голосом король. «Как?» — спросил Шико. «Неужели и ты, Генрих, решишься вечером выйти на улицу?» «Непременно». «Напрасно, Генрих. Отчего?» «А случай? Не бойся, я буду не один. И ты пойдешь со мной». «Как бы не так. Я брат, не гугенот. Я православный католик и сам хочу подписать Лигу. Не раз, а 10 раз. Не 10, а 100 раз». Не стало более слышно голосов герцога Анжуйского и де Гиза. «Еще одно слово», — сказал король, остановив Шико. «Что ты думаешь обо всем этом?» «Я думаю, что ни один из ваших предшественников не знал своего случая. Генрих II не берег глаза. Франциск II не берег уха. Антуан Бурбонский не берег плеча. Жанна д'Альбре не берегла носа. Карл IX не берег рта. Следовательно, вы, Генрих, имеете большое преимущество над ними. Вы можете предостеречься, потому что Вантер-де-Биш... «Хорошо знаете своего братца». «Да», — сказал Генрих III, «и скоро он увидит, парле мордье, как я его знаю».